теперь буду знать. Здравствуйте, а до Калашного переулка не подбросите? Ну, это там, где японское посольство. Садитесь. Японское посольство, говорите, знаем такое место. Как люди ездят, ну, камикадзе просто. Камикадзе. Между прочим, японские бойцы-смертники – это не только камикадзе. Ну как же, камикадзе переводится как «божественный ветер». Они самолетами корабли таранили, я же в детстве читал. Ну да, но камикадзе – это только летчики. Это всего лишь одно из названий японских спецподразделений смертников, вот так вот. А были и другие. Всех их, включая камикадзе, называли... Сейчас... Тэйсинтай, вот точно. Ну, язык сломаешь, и все равно ничего не понятно. А я сейчас объясню. Тэйсинтай – это такие японские отряды добровольцев, которые были созданы в конце Второй мировой войны. И у каждого отряда Тэйсинтай были свои специальные задачи. Интересно, и чем они занимались? Ну как, например, там, наземные Тэйсинтай. Они что, взрывали бронетехнику противника, там, под танки бросались? Так, ну чтобы там, например, парашютисты Тэйсинтай, они сбрасывали бомбы на вражеские аэродромы. Первый раз слышу. Да, но это еще что? Были еще надводные Тэйсинтай. Они на быстроходных катерах со взрывчаткой подрывали корабли большие неприятельские. Ничего себе! Да. А еще, как были подводные Тэйсинтай. Они с помощью каких-то маленьких подводных лодок там или торпед атаковали противника под водой. Получается, что они, эти ваши Тэйсинтай, да, воевали и на суше, и в воздухе, и на воде, и под водой, так? Ну вот именно так. Но самое интересное, что среди подводных Тэйсинтай особо выделялись боевые пловцы-смертники и называли их фукурю. Это еще. Фукурю – это водолазы-диверсанты. Они под водой там подбирались к кораблю противника, били по его днищу длинным бамбуковым шестом, а на шест этот был привязан там какая-нибудь 10-15-килограммовая мина. Вот так-то. Да. А вы говорите «камикадзе». Правильно говорить? Тэйсинтай. А вот, кстати, и посольство. Вот, остановите, пожалуйста, здесь приехали. Пожалуйста, да, теперь буду знать. Тэйсинтай, значит, говорите. Интересно. Ну, счастливо. Счастливо. Теперь буду знать.